Тима и глашатай сразу же вознамерился построить новый акведук. Поскольку этот только что обнаруженный близ Коиоканный источник оказался еще более мощным, чем на Чапультепеке, а Уитцотль даже надеялся, используя его напор, устроить в сердце сего мира фонтан. Правда, не все разделяли его энтузиазм. И нашелся человек, который настоятельно советовал проявить осторожность. Чтимые глашатай Несауальпили Тескоко. Когда Ауитцотль пригласил его посмотреть новый источник акведук, который он только что тогда начал возводить, выказал скептицизм. Моего мнения, разумеется, никто не спрашивал, а сам я, когда произошел разговор двух правителей, надо думать, возился дома со своей малышкой. Так что воспроизвести этот диалог могу лишь чужих слов. Так вот, говорят, что Несауальпили якобы предполагал, что избыток воды может породить для города не меньшей сложности, чем ее нехватка, в доказательство чего приводил примеры из истории. Ныне, как и многие визанки лет назад, Теночтитлан представляет собой окруженный водой остров. Но так было не всегда. Давние предки Мешикатль, впервые поселившиеся здесь, вели сюда с материка по суше. Да, наверняка им пришлось увязать в трясине и шлепать по лужам, но, тем не менее, они именно пришли, они приплыли в Теночтитлан на лодках или плотах. К западу от нынешнего города, там, где теперь плещется озеро, находилась топь, огромный, поросший осокой, заболоченный луг. Нынешний остров является всего лишь клочком более-менее сухой земли на краю трясины. Обосновавшиеся здесь люди, дабы наладить сообщение между строившимся городом и материком, положили первые тропы, первоначально представлявшие собой лишь полоски утоптанной глины, чуть-чуть поднимавшиеся над уровнем топи. Впоследствии Мешикатль уложили поверх глинобитных троп несколько слоев утрамбованного гравия и бревен, вбили сваи и уже на этом фундаменте возвели парапеты трех насыпных дорог, сохранившихся до сих пор. Эти насыпи или дамбы воспрепятствовали стоку болотных вод в озеро, уровень которого оказался несколько ниже, и вода в болоте стала подниматься. Мешикатль это пошло на пользу. Зловонная жижа, вязкая трясина, заросли осоки и стоячие лужи, настоящие рассадники москитов, мошкары, оказались скрытыми водой. Конечно, если бы подъем воды продолжался бесконечно, она рано или поздно накрыла бы и сам остров, а заодно с ним и улицы Тлакопана и других материковых городов. Но насыпные дороги имели проемы, перекрытые мостами, а на самом острове было прорыто множество каналов для прохода каноэ. Эти водоотводы обеспечивали сброс избыточных вод в озеро Тескоко, что с восточной стороны острова. Так что искусственно созданная лагуна поднималась только до определенного уровня и не выше. До этих пор это срабатывало, сказал Ауитцотлю Несауальпили. А теперь ты намереваешься перебросить с материка на остров значительную массу воды, она должна куда-то уходить. Она поступит в город и будет употреблена горожанами на свои нужды. Раздраженно ответил Ауитцотль. Для питья, мытья, стирки. Вообще для потребления нужно очень мало воды, возразил Несауальпили. Даже если твои люди будут пить ее весь день напролет, они ведь должны еще и мочиться. Я повторяю, вода никуда не исчезает. Если она куда-то поступает, то должна и как-то отводиться. И куда же ей интересно деться, кроме отгороженного участка озера? Ее уровень может подняться быстрее, чем избыток воды будет сбрасываться через твои каналы и проемы в дамбах в нижнее озеро Тескоко. Надуваясь и багровея, Уитцотль требовательно спросил: «Ты что, предлагаешь мне забыть о том, что боги подарили нам новый источник чистой воды? И пусть Теночтитлан изнывает от жажды, делать ничего не надо, так, по-твоему?» «Возможно, это было бы самым благоразумным решением. Но поскольку оно для тебя, скорее всего, неприемлемо, я лишь предлагаю построить акведук таким образом, чтобы приток воды можно было контролировать и в случае необходимости перекрывать». «Чем старше ты становишься, — прорычал Ауитцотль, — тем больше смахиваешь на трусливую старую коргу. Если б мы, Мешикатль, прислушивались к советам осторожных бездельников, мы бы никогда ничего не добились». «Старина, ты ведь сам поинтересовался моим мнением. Я просто сообщил тебе, что думаю на сей счет», — промолвил Несауальпили. «Но последнее слово за тобой. И недаром», — тут он улыбнулся, — «тебя прозвали водяное чудовище». Примерно через год после этого акведук Уитцотли был построен, и прорицатели приложили немало усилий, чтобы выбрать подходящий день для его освещения, торжественного пуска.